Книга 4, эпизод 16. Ну и что за проблема возникла у Готфрида, пока меня не было? Неужели его иракез потерял форму? «Скоро буду», — мысленно ответил я. «Поторопись, чувак!» — в привычной манере паникёра отозвался Готфрид. «Я бы и без тебя разобрался, но тебе такое точно не понравится». «Что случилось?» «Явишься и увидишь. Отбой!» Готфрид смолк, так и не пояснив, в чем проблема. И почему я не удивился? Стоило на пару дней оставить этого зеленого засранца без присмотра, и он уже паникует. Порой он ведет себя не как бог, а как малое дитя. И интересно, как он отреагирует на появление в нашей команде еще одного участника, дикарки Нари Катьяру. И не только он. Еще ведь был и сам бог ночи, чей амулет носила Нари. И тут имелось два варианта. Либо он ее возненавидит, либо примет за свою, что маловероятно. Впрочем, до решающего дня оставалось не так много времени, и мне было уже все равно, кто и как отреагирует. У меня стояла своя задача, а боги подчинялись именно мне, хотели они этого или нет. Покидая лагерь дикарей, я использовал навык портации и после этого делал пространственные переходы почти беспрерывно, останавливаясь всего на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. А потом снова погружался в синие молнии портации, беря Нари на руки. Она охотно позволяла это делать. Иногда закрывала глаза, положив голову мне на плечо, а порой смотрела на мое лицо, не сводя глаз, и шепотом повторяла слова старика Маноя. «Нот Нари — это великий шаман, его участь предрешена. Нот Нари, Нот — это великий шаман». После столкновения с богом могил и серьезного приступа мутации я чувствовал, как силы во мне выросли. Старался об этом не думать, но мысли сами возвращались к этому моменту, когда моя память дала сбой. То неприятное ощущение не отпускало до сих пор, когда ты не помнишь, что делал секунду назад, не понимаешь, кто вокруг тебя и что ты собирался делать, какие у тебя цели и кто ты такой. Когда твоя собственная личность растворяется, а вместо тебя возникает кто-то другой, могучий и неуязвимый. С тобой остается только зашкаливающая сила и ощущение величия. Божественное начало подавляет человеческое. Теряются все привязанности и воспоминания. Будучи реалистом, я понимал, что когда-то произойдет не просто сбой, а полный слом. И тогда никто не даст гарантий, что я не уничтожу всех, кто рядом, даже если это мои соратники, друзья, родные и любимые. Тогда-то миру и явится второй Артазар. Возможно, более совершенный и жестокий, чем первый. Оставалось два вопроса. Когда это будет и зачем мое превращение нужно самому Артазару? Зачем ему такой серьезный конкурент и противник? Он выращивает меня, будто скот на убой. Он не оставляет мне выбора. Отрезает мне пути и ведет свою игру. Он направляет меня и закаляет, посылая ко мне своих подданных, чтобы я убил их и стал еще сильнее. Чтобы я вырос магически и физически, но что потом? Зачем ему это? Никто не смог ответить на этот вопрос. Даже Готфрид и Тхаги. А ведь это боги, выше которых не существует во Вселенной. Осталось лишь выпустить их на волю. «Шаман, ты в порядке?» Голос Нари выдернул меня из размышлений. Мы как раз сделали очередную короткую остановку. Всю дорогу я постоянно следил за маршрутом, специально выбирая такой путь, чтобы никто нас не засек. Уже рассвело, и молнии портации были не так видны, как в темноте, но осмотрительность и постоянная готовность применить план «Б» уже давно вжилась в мое нутро. Каждую минуту я просчитывал пути отхода и перераспределения ресурсов, планировал атаку и оборону. Все в порядке, — ответил я, вглядываясь в заросли впереди. — А как ты? — Со мной великий шаман. Нари снова позволила взять себя на руки и пристально посмотрела мне в глаза. — Я буду с ним до самой смерти. Меня пробрал мороз. — Чьей смерти? Твоей или моей? Она прикрыла глаза и положила голову мне на плечо. — Не думай об этом, шаман. Ты не можешь контролировать все, а твоя участь уже предрешена. Так сказал и Читака. «Вот тут я бы поспорил с твоим Ичитакой». Я перехватил Нари удобнее. Она ничего не ответила, лишь крепче обняла меня, приготовившись к очередному переходу. Через полчаса мы добрались до берега пролива, за которым был остров, ставший мне временным домом. Приближалось 10 утра. Я постоянно смотрел на часометр в ожидании нового полудня гнева. Оставалась надежда, что после того, как я забрал душу Тихируса и сломал посох богу могил, он все таки побоится явиться сюда, чтобы отомстить. Он говорил, что не дурак, как бог солнца. Но все равно стоило бы подготовиться. Из тени зарослей берега я внимательно оглядел далекий остров. Он выглядел пустынным. Лишь крыша полуразрушенной башни эпохи Одинай возвышалась над кронами деревьев. «Это твой дом, шаман?» — тихо спросила Нари, проследив за моим взглядом. «У тебя есть семья?» Я представил себе тех, кто ждал меня на острове. Афену, Тхаги, Готфреда, Мозарта, Жмота, госпожу Сише и остальных, даже дракона Зефира. Представил Кейнича, Брану и Кристобаля, которых там нет. И своего родного брата Эрнеста, которого я потерял, но который оставался в моем сердце. «Да, у меня есть семья. Впервые за все утро мне захотелось улыбнуться. Они тебе понравятся». «Конечно, понравятся», — кивнула Нари, но без тени улыбки. «Только я им не понравлюсь». Когда мы, наконец, оказались на острове, то я сразу ощутил тревогу. Она возникла на интуитивном уровне. Неприятное чувство, что случилось что-то такое, что давно должно было случиться. Я прижал палец к губам, прося Нари о молчании, а сам бесшумно направился через рощу в сторону башни. Остров утонул в утреннем тумане. Я шел впереди, на всякий случай достав меч. Нари осторожно ступала за мной, приготовив кинжал, который взяла у племени. Мы быстро обошли озеро и водопад, так никого и не обнаружив, и чем ближе я подходил к башне, тем сильнее меня пробирала тревога. Куда все делись? Только я об этом подумал, как из тумана появилась высокая крепкая фигура, и не узнать ее было невозможно. Это был Мозарт. Он быстро глянул мне за спину на девушку, оценивая потенциальную опасность, и тут же вернул взгляд на мое лицо. «Афена», — сообщил он, — «с ней все плохо. Скоро ни Мозарт, ни кто-то другой не сможет ее удержать. Она чуть не убила мать и дочь Сише. Очень захотела кушать». Кровь отхлынула у меня от лица. Слово «кушать» из уст Мозарта означало только одно. «Где она сейчас?» Мозарт махнул в сторону башни, и я рванул туда, бросив напоследок: «Это Нари! Охраняй ее! В башню не заходить!» «Мозарт сделает!» — донеслось до меня уже из тумана. Я оказался около башни почти сразу, воспользовавшись портацией. И стоило мне появиться, как в мои плечи вцепились сильные пальцы. Передо мной в тумане возникло встревоженное лицо госпожи Сише. «Тайдер, наконец-то!» — отрывисто зашептала она. «Афена чуть не убила мою дочь. Мы ее спрятали в пещере. Афена сошла с ума, Тайдер. Нужно что-то делать. Она очень сильная. Если она вырвется, то...» «Успокойтесь, не подходите к ней». Я высвободился из ее цепкой хватки и побежал в башню. То, что предстало моим глазам на секунду, повергло меня в шок. Я замер, глядя на расколотую чашу древнего фонтана посреди башни. Прямо в ней стояла Афена, а вокруг нее темнели прутья теневой тюрьмы, которую создал Готфред. И прямо сейчас он изо всех сил поддерживал эту клетку, стоял рядом, не сводя с Афены глаз, держа наготове косу и ждал нападения. Клетку окружил целый ряд горбунов, которых создал бог ночи Нокто и его слуга Пич. Они тоже тут были, и тоже с оружием. Даже Мария, девушка Морфи, помощница Мозарта, стояла с гарпуном и целилась Афене прямо в голову. Жмот и князь тьмы притаились за лежанкой и смотрели на девушку с ужасом. Все вокруг были настроены так, будто внутри клетки не девушка, а чудовище. Хотя почти так и было. Афена стояла неподвижно, смотрела на всех из-под лобья, будто мысленно резала их на куски. Ее одежда оплавилась дырами, в которых проглядывала кожа, черная и рубцеватая. Мутация росла прямо на глазах и оставалось совсем немного до того, как она покроет Афену полностью. Человеческой выглядела только правая половина лица, еще кисть правой руки. С Афеной происходило то же самое, что произошло со мной во время боя с Тихиросом в долине реки Зохи 2 дня назад. Но если тогда мне помог Готфред, то Афене помочь было некому, ведь Тхаги не могла с ней говорить. А еще девушка прямо сейчас теряла память. Было видно, что она никого здесь не узнает. Человеческая половина ее лица передавала лишь одну эмоцию — презрение к тем, кто ее окружает, будто это черви, пыль под ногами. Неужели у меня было такое же лицо, когда накрывало божественное величие? Вид действительно жутковатый. «А вот и ты, чувак!» — пробормотал Готфред, не отвлекаясь от Афены и теневой тюрьмы. «Я продержу решетки еще около получаса, но больше не хватит сил. Сменишь меня, как только я выдохнусь?» «Надеюсь, не понадобится», — быстро ответил я и подошел к клетке. «Что ее спровоцировало?» «Тренировка», — ответил Нокто. «Девчонка тренировалась как бешеная. Просила нас атаковать ее все сильнее и сильнее, почти беспощадно. А потом будто намеренно пропустила удар. Мы даже подумали, что покалечили ее, но она внезапно начала покрываться мутацией, а потом вот это все. Я кивнул. С ней случилось примерно то же самое, что у меня во время атаки Тихироса. Только Афена намеренно подвергла себя удару. Вот нахрена? Могла бы еще продержаться, а теперь времени у нее оставалось еще меньше. Заметив меня, она повернула голову. Ее глаза отразили космическую черноту, а человеческая половина рта искривилась в ухмылке. «Кто ты? Ты такой же, как я, верно?» — прошептала она неприятным голосом, будто звериным. «Освободи меня, или я убью всех, кто меня держит». Мне сразу вспомнилась просьба самой Афены перед тем, как я ушел. Афена просила уничтожить ее, если она вдруг превратится в монстра и начнет убивать людей. И это почти случилось. Девушка подошла к решеткам вплотную и пристально посмотрела мне в глаза. «Освободи меня! Освободи!» — повторила она все тем же звериным шепотом. «Освобожу, не вопрос», — ответил я, не отводя от нее взгляда. Как ни странно, но она мне поверила. Наверное, увидела во мне родственную душу мутанта. А может, я хорошо умел врать, потому что даже Готфред напрягся. «Какого хрена, чувак?» — возмутился он. «Нельзя ее освобождать!» «Держи решетки, Готф», — велел я ему. «По сигналу сразу отпускай». Тот скрипнул зубами. «Скажи мне, ты же знаешь, что делаешь? Знаешь же?» Вместо этого я подошел к Марии и забрал у нее гарпун. Она, конечно, не поняла, что ее ждет, а вот остальные догадались сразу. «Да ну, чувак!» — заволновался Готфред. «Ты собираешься сделать это сейчас? Без доброй воли?» «Это опасно!» — поддакнул Нокто, делая шаг назад. «Я и сам понимал, что это опасно, но сейчас другого варианта у меня не осталось. Либо ждать, когда Афену окончательно поглотит мутация, либо рискнуть. Нокто и Пич, будете держать Афену, как только Готфред выпустит ее из клетки». Они переглянулись. Никто из них не мог отказаться от моего приказа, но было видно, что они не горят желанием это делать. Я велел Марии встать к стене, закрыть глаза и не шевелиться. Если бы Мозарт был здесь, он бы не одобрил того, что я делаю, ведь только он один воспринимал эту морфи-брюнетку не просто куклой, а практически человеком. «Мария», — произнес я негромко, — «я хочу, чтобы ты больше не существовала. Отдай мне свою жизнь. Твоя душа — моя». Повинуясь магии коллекционера, душа тут же покинула тело морфи и зависла в воздухе передо мной. В одно движение ладони я отправил ее в перстень-накопитель. «Освободи меня! Что ты медлишь?» — внезапно выкрикнула Афена, и в ее руке появилось копье смерти. «Ах ты черт! Она без помощи Тхаги воссоздала ее копье! Поторопись, чувак, тут становится опасно!» — в панике забормотал Готфред. Но кто и Пич встали рядом с клеткой, готовясь схватить Афену, но я развернулся к ней лицом и коротко велел Готфреду. «Все, убирай!» Тот кивнул и выдохнул. Решетки теневой тюрьмы исчезли, и в ту же секунду Афена выскочила из чаши фонтана, готовясь атаковать. На нее набросились Нокто и Пич. Они скрутили ей руки, правда, ненадолго. В Афене было столько силы, что она отшвырнула Нокто и Питча в стороны. Оставшуюся половину ее лица начала покрывать черная кожа мутации. Я и Готфред рванулись к девушке одновременно. Она недолго колебалась, поэтому метнула копье смерти именно в Готфреда. Хорошо, что он успел исчезнуть в молниях портации, успел поднатореть в этом деле на тренировках с Тхаги. Зато пока Афена отвлеклась на Готфреда, я успел подскочить к ней и грубо толкнуть в стену рядом с опустевшей морфи-брюнеткой, которая стояла статуей и ждала своего часа. «Серп!» — крикнул я, но кто? Тот понял все сразу и перекинул мне один из двух своих серпов. Ударившись спиной и затылком в стену, Афена разозлилась. В ее руке появилось еще одно копье смерти, и теперь оно предназначалось именно мне. «Чудовище! Ты чудовище!» — прорычала она и метнула оружие. «Чувак, берегись!» — заорал Готфред. Копье чуть меня не задело, но я успел скрыться в молниях портации, а появился у девушки прямо перед носом, вместе с серпом бога ночи. Я не владел им так же виртуозно, как его хозяин, и никогда бы не смог, да и не нужно мне было. Я воспользовался только острейшим клинком его оружия, резанув по небольшому участку чистой кожи на правой ладони Афены. Немного перестарался, но мне было не до выбора. Кровь хлынула из раны. Афена собралась создать еще одно копье, но с обеих сторон на нее навалились Готфред и Нокто. Они растянули ей руки и прижали к стене. «Держите крепко!» Я отбросил серп и сунул пальцы в кровь на руке девушки. Ну а потом принялся расставлять точки на теле морфи-брюнетки. Мне хватило нескольких секунд, чтобы отметить кровью три точки на ее лбу, над бровями и переносицей, затем еще одну на подбородке, ну а потом пришлось порвать на ней воротник и немного оголить грудь. Там была последняя точка. Теперь оставалось забрать душу Тхаги и перенести ее в тело Морфи. Это оказалось самым сложным. Афена рвалась и кричала, как умалишённая. Мне пришлось обхватить ее шею левой рукой и чуть придушить. Броня мутации защищала ее, но и я был не самым слабым магом. «Ты чудовище! Чудовище! Ты чудовище!» — рычала она. Готфред и Нокто держали девушку из последних сил. Я посмотрел на нечеловеческое лицо Афены. На нем больше не осталось чистой кожи, и произнес то, что готовился произнести уже очень давно. «Тхаги, я хочу, чтобы ты больше не существовала. Отдай мне свою жизнь. Твоя душа моя». В то же мгновение Афена перестала дергаться и замерла у стены. Я подал знак Готфреду и Нокто, чтобы они отпустили ее руки и отошли. Когда рядом с ней никого не осталось, кроме меня, я обратился уже не к Тхаге, а к Афене. «Отпусти богиню. Отпусти ее, и тебе полегчает. Обещаю». Потом вытянул руку и коснулся черной кожи на груди девушки. Ее тело вздрогнуло и отозвалось на мое касание, но Афена все равно сопротивлялась. Ее дыхание стало тяжелым и хриплым. В глазах снова отразился глубокий космос. «Афена, отпусти ее», — прошептал я, приблизившись к ней вплотную. «Ты же так этого хотела. Ты хотела, чтобы она больше не владела твоим телом, так отпусти ее. Ты ведь не хочешь быть чудовищем». Ее губы дрогнули. Она подняла на меня взгляд. «Что я должна делать? Просто дай ей уйти из твоего тела, не держи ее. Вы все равно останетесь связаны, пока не достигнете наивысшего ранга, но так тебе станет легче». Я опять начал повторять призыв коллекционера. «Тхаге, я хочу, чтобы ты больше не существовала». Девушка эхом зашептала вместе со мной, слово за словом, фразу за фразой. «Отдай мне свою жизнь, твоя душа моя». Через мгновение темнота ушла из глаз Афены, медленно растворилась в них, поглощенная синевой. И в ту же секунду из тела показалась душа. Это был темный сгусток, внутри которого чернела космическая хтонь, бесконечность, бездонная яма, вселенская жадная пустота. Так выглядела душа одного из трех высших божеств. Хрупкая и невесомая. Душа богини смерти. И теперь она подчинялась только мне.